Собравшись с духом, я взглянул матушке в лицо и увидел, что и у нее в глазах стоят слезы. Но на меня она не смотрела, вглядывалась куда-то в прошлое, в дальние дали воспоминания. «Одни мы с тобой остались, Писин, совсем одни», — проговорила она таким тоном, что последняя надежда умерла во мне в тот миг безвозвратно. «Никогда в жизни я еще не чувствовал такого одиночества. Мы ведь к тому времени уже 2 недели проболтались в этой шлюпке, а такое даром не проходит. Верить, что отец и Рави спаслись, с каждым днем было все труднее». Когда мы обернулись, Кок уже держал отрезанную ногу за лодыжку над водой, чтобы стекли остатки крови. Матушка прикрыла глаза матроса ладонью. Умер он тихо. Жизнь просто вытекла из него, как кровь из ноги. Кок живо его разделал. Из ноги наживки не вышло, мясо уж совсем разложилось и не держалось на крючке, просто растворилось в воде и дело с концом. Но у этого чудовища ничего зазря не пропадало. Он все нарезал на кусочки, и кожу, и внутренности, все до последнего дюйма, даже гениталии. Покончив с туловищем, принялся за руки, а там до второй ноги добрался. Мы с матушкой тряслись от ужаса. Мама кричала на Кока: «Чудовище! Как ты смеешь? Где твоя человечность? У тебя что, совсем совести нет? Чем этот бедный мальчик перед тобой виноват? Ты чудовище, чудовище!» Но Кок в ответ только изрыгал грязную брань. «Ты хоть лицо ему прикрой, ради бога!» — крикнула матушка. Невыносимо было видеть это прекрасное лицо, такое благородное и безмятежное, на этом истерзанном теле. Кок, услыхав это, бросился к голове матроса и прямо у нас на глазах содрал с нее кожу и волосы, и лицо нас с матушкой вырвало. Покончив с разделкой, он вышвырнул скелет за борт. Очень скоро по всей шлюпке уже лежали и вялились на солнце полоски мяса и куски органов. Мы шарахались от них в ужасе, старались на них не смотреть, но от запаха деваться было некуда. В следующий раз, когда Кок подошел близко, матушка ударила его по лицу. Наотмашь тяжело, аж в воздухе зазвенело. Такого я от нее не ожидал. Поразительный поступок и геройский. Настоящий взрыв ярости и горя, скорби и отваги. Она это сделала в память того несчастного матроса, чтобы спасти хоть остатки его достоинства. Я застыл в изумлении, и Кок тоже. Он стоял, не шевелясь, ни слова не говоря, а матушка смотрела ему прямо в лицо. Я заметил, как он старается не встретиться с ней взглядом. Мы разошлись по своим углам, я держался рядом с матушкой и разрывался между восторженным восхищением и малодушным страхом. Матушка следила за ним в оба и поймала-таки через 2 дня. Сколько он не осторожничал, она все же заметила, как он подносит руку ко рту. «Я все видела!» — крикнула она. «Ты только что съел кусок! Ты говорил, это для наживки! Я так и знала! Ты чудовище, зверь! Как ты мог? Он же человек, такой же, как ты!» Как же она ошибалась, если рассчитывала, что от этих слов он устыдится, выплюнет тот кусок и рассыплется в извинениях. Он продолжал жевать, как ни в чем не бывало. Хуже того, поднял голову и остаток вяленой полоски сунул в рот, уже не таясь. «Вроде свинины», — пробормотал он. Матушка отвернулась, яростно передернув плечами, жест негодования и омерзения, а он преспокойно жевал еще одну полоску. Вот уже и сил прибавилось, — добавил он и снова сосредоточился на рыбалке. Мы держались на своей половине шлюпки, он на своей. Удивительно, какие прочные стены воздвигает силы воли. Мы жили себе спокойно целыми днями, будто его и вовсе не было. Но совсем не обращать на него внимания нельзя было. Да, он был скот, но скот практичный, руки у него росли откуда надо, да и море он знал, и голова работала, будь здоров. Это он придумал построить плот, чтобы рыбачить было удобнее. Если мы сколько-то продержались, то лишь благодаря ему. Я ему помогал, как мог, но он был страшно несдержанный, все время орал на меня и ругался. Мы с матушкой от того матроса ни кусочка в рот не взяли, ни крошки, хоть совсем ослабели от голода. Но тем, что кок выуживал, все же не брезговали. Матушка, за всю жизнь не попробовавшая мясного, заставила себя есть сырую рыбу и черепашье мясо, тяжко ей пришлось. Отвращение она так не одолела. А вот мне было проще. Я быстро смекнул, что голод — лучшая приправа. Когда жизнь дает тебе поблажку, невозможно не почувствовать хоть маломальскую симпатию к тому, кто отсрочил твой приговор. Да чего же здорово было, когда кок втаскивал на борт черепаху или большущую корифену. Мы с матушкой улыбались до ушей. Блаженное тепло разливалось в груди, и в шлюпке воцарялось перемирие на много часов. Матушка с коком говорили вежливо, даже шутили. А если еще и закат выдавался красивый, такая жизнь начинала мне казаться почти что сносной. В такие минуты я смотрел на него, да-да, с нежностью, с любовью. Я воображал, что мы друзья, не разлей вода. Он был грубиян, даже в хорошем настроении. Но мы даже перед самими собой делали вид, что ничего такого не замечаем. Он говорил, что в конце концов мы наткнемся на какой-нибудь остров. На это и была вся надежда. Мы все глаза проглядели, высматривая этот обетованный остров, и все напрасно. А он, пользуясь случаем, воровал еду и воду. Бескрайняя пустыня Тихого океана сомкнулась вокруг нас гигантской стеной. Я думал, нам уже никогда из-за нее не выбраться. Он убил ее. Кок убил мою мать. Мы голодали. Я страшно слаб, не смог удержать черепаху. Из-за меня мы ее упустили. Он ударил меня, матушка ударила его, а он ее. Она обернулась и крикнула «Беги!» и подтолкнула меня к плоту. Я прыгнул за борт, думал, она прыгнет следом. Я плюхнулся в воду, вскарабкался на плот. Они дрались. Я ничего не мог, только смотреть. Моя мать дралась с мужчиной, злобным и мускулистым. Он схватил ее за руку и выкрутил запястье. Матушка вскрикнула и упала. Он склонился над ней. Сверкнул нож, нож поднялся, опустился, опять взлетел красный от крови, опять опустился и поднялся, еще и еще. Матушку я не видел, она лежала на дне шлюпки, я видел только его. Наконец он прекратил это, поднял голову, взглянул на меня и швырнул в меня чем-то. Струя крови ударила мне в лицо. Никакой бич не хлестнул бы больнее. Я держал в руках мамину голову. Я разжал руки. Она пошла ко дну в облаке крови, и коса тянула за ней, как хвост. Рыбы ринулись на глубину, пытаясь догнать ее, но еще быстрее наперерез ей метнулась длинная серая тень акулы, и голова исчезла. Я разогнулся. Его не было видно. Он прятался на дне шлюпки, но потом показался-таки, чтобы выбросить мамино тело за борт. Рот у него был в крови, вода забурлила от рыб. Остаток дня и всю ночь я просидел на плоту, не спуская с него глаз. Мы ни словом не перемолвились. Он запросто мог бы обрезать веревку и от меня отделаться, но нет, я оставался с ним, как живой укор совести. Утром я подтянул плот к шлюпке, прямо у него на глазах. Я был совсем без сил, он ничего не сказал. Я держался спокойно. Он поймал черепаху, дал мне напиться ее крови, потом разделал ее и положил для меня на среднюю банку. Лучшие куски я поел. Потом мы схватились, и я его убил. На лице его не отражалось ничего, ни отчаяния, ни гнева, ни страха, ни боли. Он сдался. Он позволил себя убить, хоть и не без борьбы. Он понял, что зашел слишком далеко, даже по своим скотским стандартам. Он зашел слишком далеко и не хотел больше жить после этого, но вины за собой не признал. Ну, почему нам так трудно свернуть с пути зла? Нож все это время лежал на виду. Там же, на средней банке, мы оба эти знали. Он мог бы сам его взять с самого начала, он же сам туда его и положил. Я схватил нож, ударил его в живот, он скривился, но не упал. Я выдернул нож и ударил еще раз, плелась кровь. Но он все стоял, только голову приподнял и посмотрел мне прямо в глаза. Может быть, он хотел этим что-то сказать? Думаю, да, и я его правильно понял. Я ткнул его ножом в горло у кадыка, и он сразу рухнул, как подкошенный, и умер. Без единого слова. Не было никаких предсмертных речей, только кашлянул кровью, и все. Чудовищная сила инерции у ножа. Стоит ему прийти в движение, уже не остановишь. Я все бил и бил его этим ножом. Боль в потрескавшихся ладонях унялась от его крови. Сердцем я долго возился. Столько всяких трубок пришлось перерезать, чтобы его, наконец, вытащить, но оно того стоило, оказалось куда вкуснее черепах. Я и печень съел, и срезал здоровенные куски мяса. Он был настоящий злодей, но куда хуже другое. Он столкнулся со злом во мне, с эгоизмом, гневом, жестокостью. Теперь мне с этим жить, и никуда от этого не деться. Пришло время одиночества. Я обратился к Богу и выжил. Долгая пауза. Ну что, так лучше? Есть тут такое, во что вам трудно поверить? Или опять хотите, чтобы я что-нибудь изменил? Господин Чиба, какая жуткая история. Долгая пауза. Господин Акамото, а вы заметили, что и у зебры была сломанная нога, и у этого тайваньского матроса? Нет. А гиена отгрызла зебре ногу точь-в-точь, как этот кок отрезал ногу матросу. Ох, Акамото-сан, и как вы только все замечаете! А тот слепой француз из другой шлюпки, помнится, он сознал, что убил мужчину и женщину. Да, точно. А кок убил матроса и мать мальчишки. Вот это да! Много общего этих историй. Значит, тайваньский матрос — это зебра, мать орангутан, а кок — гиена, хоть он сам тигр? Да, тигр убил гиену и того слепого француза точь-в-точь, как он убил кока. Пипотель, у вас не найдется еще шоколадки, господин Чиба? Сейчас, вот, спасибо, господин Чиба. Но что же все это значит, Акамото-сан? Понятия не имею. А остров? И кто такие сурикаты? Не знаю. А эти зубы? Чьи же это зубы он нашел на дереве? Не знаю. Что я, по-вашему, в голове у этого мальчишки сижу? Долгая пауза. Господин Акамото, извините меня за навязчивость, но все-таки не говорил ли кок чего-нибудь о том, как затонул Цимцум? В этой и другой истории? Да. Не говорил. Не упоминал ли он каких-нибудь событий, произошедших рано утром 2 июля, событий, которые могли бы объяснить случившееся? Нет. Не заходила ли речь о каких-нибудь неполадках в машине или о физических повреждениях корпуса? Нет. О других судах или иных объектах на море? Нет. Хоть чем-то он мог объяснить крушение Цимцума? Нет. А не говорил ли он... Почему не послали сигнал бедствия? А если бы послали? По моему опыту, когда тонет ржавая третьесортная посудина, если это случаем не танкер, способный угробить целую экосистему, всем плевать, никто о ней не вспомнит, спасайся как можешь. Когда Войко заметили неладное, было уже слишком поздно. Для воздушных спасателей слишком далеко. Суда в секторе были оповещены, но никто ничего не видел. А что до нас, то не только судно было третьесортное, вся команда — мрачный и грубый сброд. Вкалывали только когда помощники капитана смотрели, а стоило тем отвернуться, тут делу конец. По-английски ни слова не знали, и никакого проку нам от них не было, от некоторых уже к середине дня спиртным разило. Кто его знает, что эти идиоты могли натворить, а помощники капитана, что вы хотите этим сказать? Чем? Ну, вы сказали, кто его знает, что эти идиоты могли натворить. А я имел в виду, может, они с пьяну выпустили всех зверей? Господин Чиба, у кого были ключи от клеток? У отца. Господин Чиба, так как же матросы могли открыть клетки без ключей? Не знаю. Может быть, ломом? Господин Чиба, а зачем им было это делать? Зачем выпускать из клетки опасного дикого зверя? Не знаю. Откуда мне знать, что им там под мухой в голову взбрело? Выпустили, и все тут. Факт есть факт. Звери оказались на воле. Господин Акомото, прошу прощения, вы сомневаетесь в профессиональной пригодности команды? Еще и как сомневаюсь. Видели ли вы кого-нибудь из штурманского состава в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Но матросов видели, да. А помощники капитана, по-вашему, действовали компетентно и профессионально? Да мы с ними почти не общались, и к животным они близко не подходили. Я имею в виду, умело ли они вели судно. Ну, откуда мне знать? Думаете, мы с ними каждый день чаи распивали? По-английски они, правда, говорили, но в остальном были... Что те же матросы? В кают-компании нас не привечали, за едой двух слов не желали сказать, болтали между собой по-японски, будто нас и не было. Мы же для них были просто грязные индусишки, да еще с таким хлопотным грузом. В конце концов мы стали обедать в каюте у мамы с папой. «Зов приключений», — говорил Рави. «Понимаете, это же было приключение, потому и казалось сносным. А на самом-то деле мы только и знали, что выгребать из клеток грязь, довозиться с кормежкой, пока отец строил из себя ветеринара. Если с животными все в порядке, то и нам волноваться не о чем, вот как оно было. А насколько были компетентны помощники капитана, этого я не знаю. Вы сказали, что судно дало крен на левый борт, да». Я села на корму, да. Не на нос? Нет. Точно? Нос был выше кормы, вы уверены? Да. Значит, ваше судно столкнулось с каким-то другим? Не видел я никакого другого судна. Может быть, с каким-то другим предметом? Ничего я такого не видел. Значит, села на мель? Нет, просто затонула совсем. После выхода из Манилы вы не замечали никаких неполадок с машинами? Нет. Как, по-вашему, судно было правильно загружено? Да я же впервые в жизни попал на корабль. Откуда мне знать, как выглядит правильно загруженное судно? Вы сказали, будто слышали взрыв. Да. А какие-нибудь другие шумы? Уйму. Я имею в виду такие, которыми могло бы объясняться крушение? Нет. Говорите, судно быстро затонуло? Да. Можете приблизительно оценить, за какое время? Трудно сказать, очень быстро. Минут за 20 где-то, а может и быстрее. И было много обломков? Да. Может, судно накрыло необычно высокой волной? Не думаю. Но шторм был. Мне показалось, да. Качка была та еще. И ветер, и дождь. Какой высоты достигали волны? Большой, футов 25-30. Ну, на самом деле, это вполне умеренно. Только когда-то не в шлюпке. Конечно, я имею в виду для сухогруза. Может, и выше, я не знаю. Погода была достаточно скверная, чтобы меня от ужаса мозги отшибло. Вот и все, что я могу сказать наверняка. Но вы сказали, что погода быстро исправилась, что судно затонуло, а потом наступил чудесный день. Вы ведь так сказали? Да. Похоже на случайный шквал. Но судно он потопил. Это-то мы и пытаемся выяснить. Вся моя семья погибла. Нам очень жаль. Но не так, как мне. Так. Что же все-таки произошло, господин Потель? Мы теряемся в догадках. Судно шло себе и шло своим чередом, и вдруг... А потом своим чередом затонуло. Почему? Я не знаю. Это вы мне должны объяснить. Вы же специалисты. Что по этому поводу говорит ваша наука? Мы ничего не понимаем. Долгая пауза. Господин Чиба, и что теперь? Господин Акомото, все, я сдаюсь. Ответ на вопрос, почему затонул Цимцум, лежит на дне океана. Долгая пауза. Господин Акомото. Да, делать нечего. Уходим. Что ж, господин Потель, полагаю, мы услышали все, что требовалось. Большое вам спасибо за сотрудничество. Вы нам очень, очень помогли. Не за что. Но теперь я тоже хочу кое о чем вас спросить. Да, Цимцум затонул 2 июля 1977 года. Так, я единственный человек, переживший крушение Цимцума, добрался до мексиканского побережья 14 февраля 1978 года. Верно? Я рассказал вам две истории о том, что произошло за эти 227 дней. Да-да. Ни в той, ни в другой не найдется ответа на вопрос, почему затонул Цимцум. Верно? Так что, по сути, вам без разницы, какая из них правдивая. По сути дела, да. Ни ту, ни другую историю вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть. Приходится полагаться только на мое слово. Похоже, что так. И в обеих судно идет ко дну. Все мои родные гибнут, а я терплю ужасные муки. Да, совершенно верно. Тогда скажите, раз уж это не меняет сути дела, да и доказать вы все равно ничего не можете, какая история вам больше нравится? Какая история интереснее, со зверьми или без зверей? Господин Акамото, занятный вопрос. Господин Чиба, история со зверьми? Господин Акамото, да, история со зверьми интересней. Пипотель, спасибо. Значит, она угодна Богу. Пауза. Господин Чиба, о чем это он? Господин Акамото, не знаю. Господин Чиба, ох, смотрите, он плачет. Долгая пауза. Господин Акамото, надо будет глядеть в оба, когда поедем отсюда. И точно наткнемся на Ричарда Паркера. Пипотель, не бойтесь, он так запрятался, что вам его никогда не найти. Господин Акамото, спасибо, что уделили нам время, господин Патель. Мы вам очень благодарны и на самом деле вам очень-очень сочувствуем. Спасибо. Что вы теперь будете делать? Наверное, пойду в Канаду. В Индию не вернетесь? Нет, там у меня ничего не осталось, только грустные воспоминания. Вы, конечно, в курсе, что вам полагается страховка. О, да, служащие ОИКа с вами свяжутся. Пауза. Господин Акамото. Ну, нам пора. Желаем вам всего наилучшего, господин Патель. Господин Чиба. Да, всего наилучшего. Спасибо. Господин Акамото. До свидания. Господин Чиба. До свидания. Пипотель. Не хотите печенье на дорожку? Господин Акамото. С удовольствием. Вот по 3 штуки каждому. Спасибо. Господин Чиба. Спасибо. Не за что. До свидания. Бог вам в помощь, братья мои. Спасибо и вам, господин Патель. Господин Чиба, до свидания. Господин Акамото, умираю с голоду. Пойдем поедим. Можете это выключить.